Глава шестая. Очнулась я в хирургической медкапсуле, и первой, кого увидела, была Лиссар. Прослеживалась в этом определенная ирония, потому что теперь мы поменялись ролями. Вот только сочувствия от землянки не дождалась. Может, я бы этого никогда не поняла и фразу «как здоровьица» восприняла иначе, но за словами таилось плохо скрываемое злорадство и удовлетворение. Теперь я ничем не отличалась от остальных и прошла схожее посвящение в рабыни, что и она. «Жить буду», — буркнула, осознавая банальную истину, что действительно буду жить, пока это выгодно Даку. Ну или кто там считался моим хозяином. Выбралась из капсулы, молча втиснулась в комбинезон и заглянула на информационное табло. Прочитав список повреждений, машинально отметила, что на лечение ушло 2 полных картриджа. В основном разрывы мягких тканей, обширные гематомы, сломанная челюсть, 2 вывиха и треснутое ребро. Нейросеть показывала обеденное время, половина рабочего дня прошла впустую. Время лечения 6 часов. Значит, урод всю ночь развлекался или... «Это Рахку меня принес?» — уточнила на всякий случай. «Дроиды привезли, а им я приказала, потому что урланцу не хватило развлечений, и он пришел за этим ко мне». «А ты тоже лечилась?» «Мне и одного раза хватило», — фыркнула дамочка. «Просто я уже ученая, а потому подготовилась». «Что ты имеешь в виду?» — оторопела от такого заявления. «Ты же изучаешь медицину», — намекнула Лиссар. «Медкапсулы запросто излечивают порезы, сращивают кость, убирают гематомы. Думаешь, урланцы от природы такие гиганты? Рахку-модификант». Его скелет, мышечная масса, член, все тело претерпело изменения. Но вместе с тем уменьшилась чувствительность, присущая его расе. Поэтому такие, как он, ищут особенных развлечений. Но импланты или модификации стоят больших денег, рабам такие никто не поставит без причины. Все еще не понимала, к чему разговор. И не нужно, есть другие способы. Например, препараты, с помощью которых вместо боли будешь ощущать удовольствие. Или лишний медкартридж — процедура по коррекции эластичности отдельных участков тела. «Наркотики?» — брезгливо скривилась. «Они ведь тоже стоят денег, которым рабам не положено иметь, да и толку от них?» «Ну, если поработать головой и кое-чем другим, то достать можно, и найти лучшее применение тоже. Ты зря по вечерам так рано уходишь к себе. Эд и Макс — поздние пташки. У них пропуск за пределы лаборатории, и там они общаются со свободными». Макс удивилась новому имени, но нейросеть услужливо напомнила: это молодой человек, с которым нас вместе доставили на корабль. После этого я не пересекалась с ним, да и с Эдом от силы пару раз столкнулась. Вот видишь, совсем не интересуешься жизнью, а она бурлит, надо почаще оглядываться вокруг. Впрочем, ты уже упустила шанс. Видела, каких девчонок в последней партии привезли? Вот оно что. Подавила внутреннее отвращение к тому, чем предлагала заняться Лиссар. От парочки лишних медкартриджей я бы не отказалась, но не расплачиваться же собственным телом. Так, на всякий случай поинтересовалась, и к кому обращаться, если возникнет необходимость? Дурь Макс без проблем достанет. Его на пилота обучают, и сейчас как раз практика началась. И хозяйство у него что надо. Пользоваться умеет, не пожалеешь. Сознанием дела просветила дамочка. Лучше с утра его ловить, еще ни разу не отказал. Можешь еще к Сену обратиться. Вы ведь с ним друзья? Издевательски фыркнула. Техники тоже приторговывают полезными вещами. Комбез справят, технические девайсы достанут, отремонтируют что-нибудь. Но там по полной отработать придется. Ну а это у нас любитель оральных удовольствий. Навестишь пару раз, и он настроит медкапсулу так, что расход картриджей уменьшится, а показывать будет прежний результат. «Спасибо», — процедила сквозь зубы и уткнулась в панель, чтобы Лиссар не видела выражения лица. Зажмурилась на миг. «Буду иметь в виду». За обедом оказалось неожиданно людно. Большей части новеньких уже установили нейросети, но капсул для обучения под разгоном им не хватило. Профессор, его студент и новенькая девчонка пошли в первой партии. Сен... И тот самый Макс делились впечатлениями с близнецами, учили жизни. «О, Ри, давай к нам!» приветливо помахал Сен. Не особенно и хотелось сидеть с этими почитателями рабовладельцев, но, как назло, вспомнился совет Лисар, что я упускаю возможность упростить себе жизнь. Не обязательно ведь торговать собой. Возможно, найдутся другие варианты. Выбрала на пищевом синтезаторе набор номер 7, взяла поднос и присела за стол к мужчинам. Ри Мин любезно представил меня Сен, а это Тим и Арт, назвал имена близнецов. «Добро пожаловать в ад!» Кивнула обоим и занялась поглощением пищи. После реаниматора голод одолевал зверский, и в данный момент не было разницы, чем его заглушить. Вообще, после вчерашнего навалилась такая апатия, что жизнь была немила. «Да уж, угораздило попасть», — усмехнулся Тим. Несмотря на внешнюю схожесть, нейросеть четко различала, кто есть кто из парней. «И где вас заловили? Неужели всем составом в Аурин завалились?» Спросила, чтобы удовлетворить любопытство, но и поддержать разговор. «Если бы», — фыркнул Арт, — «надо было хвосты по учебе подтянуть, вот и поперлись к Палычу. Ром дипломный проект отрабатывал, ну а Светка, она просто приехала навестить профа на дачу. Там нас испеленали. Все это шалава виновата». «Ого! На вид новенькая выглядела скромницей и красавицей. Я предполагала, парни на нее западут, защищать начнут, а тут наоборот выходит». «Из-за этой суки нас и повязали. Это она спуталась с пиратской приманкой и навела его на нас», — зло ответил Тим. «Приманкой?» Не ожидала от ребят такой реакции. «Шатан лет 25, 1,90 м, голубые глаза, располагающая улыбка. Никого не напоминает?» — поинтересовался Арт. «Роман?» — неуверенно предположила я. «Других знакомых с такими данными у меня не водилось, да и этот незнакомый, а так мимо проходил». «Он самый», — кивнул Макс, — «из небезызвестного Аурина. Меня девка обрабатывала, Ирена, красивая мразь. Но у меня память фотографическая, запомнил имя на бейджи второго сотрудника, а парни», — кивнул на Сена, — «только подтвердили подозрения». «А вы не видели мою знакомую, Женю Сумину? Блондиночка такая, родинка еще на плече приметная. Воспользовалась шансом, чтобы узнать о судьбе коллеги. Мы работали вместе. Пояснила, чтобы занять неловкую паузу. Я и попала-то сюда, когда за ней увязалась. Хорошая девчонка, одинокая только. С работы уволилась и вела себя странно». Макс отвел взгляд. Сен тоже не спешил смотреть в глаза. Да и по вмиг осунувшемуся виду обоих поняла, случилось самое плохое. «Что?» — спросила на надрыве. — «Скажите сейчас. Узнаю ведь». «Удавилась она», — сразу за всех ответила Лисар. «Я и не заметила, когда та появилась в столовой. Еще в первый день, когда ты в медкапсуле была, ее тело на органы пустили, чтобы не пропал товар». Я судорожно проглотила ложку каши. Едва не подавилась, прикрыла рот ладонью. На глаза сами собой набежали предательские слезы. Я резко поднялась, схватила поднос с остатками обеда, кинула его в утилизатор и трусливо сбежала из столовой. Добравшись до каюты, рухнула на кушетку и разрыдалась в голос. «Все зря. Все, что я сделала, было зря. Женька погибла. Попала в беду и погибла. Была ли в том моя вина? Нет, наверное. Но вопреки разумным доводам я чувствовала ответственность за гибель молодой девушки. Если только на секундочку представить, что с ней творили, раз решилась покончить с собой, суки, чтобы вы сгорели заживо, чтобы каждая минута вашей жизни стала сплошным страданием. Я истово, всей душой желала мучителям, виновным в смерти Женьки и других землян, самой поганой смерти, которую только можно представить. Если бы это было возможно, я бы сама, собственными руками. Ай, твари!» Очевидно, мысли рабов о нанесении вреда хозяевам пресекались при помощи ошейника. Небольшой разряд тока дал понять, что я увлеклась. «Не думать о белой обезьяне. Не думать!» — приказала себе и снова содрогнулась в спазме. Как назло, в голове крутились мысли только о мести и неизбежной смерти рабовладельцев. В лицо я знала нескольких инопланетян — Рахку, Шехрана, Саймона и Романа. Еще вторая наводчица из Аурина, Ирена, кажется. Пока что пятеро, кому мысленно вынесла смертельный приговор. третьего разряда ошейника, усиленного, не выдержала и заорала в голос. Сознание и тело затопило такая боль, что мозги чуть не спеклись. Я билась в припадке, хрипела и извивалась, потеряв контроль над собственным телом. Очнулась уже в медкапсуле. Под кривую усмешку Лисар. «Как самочувствие?» — поинтересовалась она. «Паршиво». Призналась честно, и это еще мягко сказано. Каждая клетка тела ныла. В мышцы будто нарочно впрыснули молочную кислоту. А еще запах. Несло от меня, как из выгребной ямы. С обедом-то я рассталась сразу. А вот как расслабился кишечник, уже не помнила. «Где я?» Оглядевшись, поняла, что капсула и помещения незнакомые. Отсек, конечно, походил на другие, слепленные из пластика и металла, но конкретно в этом еще не бывало. «Это мое рабочее место», — дамочка гостеприимно махнула рукой. «Добро пожаловать». «А почему я здесь, а не в лаборатории?» «Не знаю, как это получилось, но ты отправила Дока и Урланца в нокаут». Подняла большой палец кверху. «Я тут на всякий случай сняла показатели», так уровень пси-активности скакнул на порядок. Ты у нас теперь не С5, а чистый Б8. Ну и переполох же этим тварям устроила. На корабле даже боевая тревога сработала. Так забегали, ух! И я ничего такого не помню. Потерла руками виски. Есть какая-нибудь одежда? Поморщилась. Малейшее движение отдавалось мучительной болью в мышцах. Удивительно, что вообще выжила после третьего срабатывания ошейника. Я думала, сдохну. «Да уж», — фыркнула Лисар. «А ты полна сюрпризов, подруга. Мы все почувствовали это. Черт, у меня даже сейчас мурашки по коже. Капитан хотел тебя в космос выкинуть за то, что свободного убила. Да док не позволил». «Кого убила?» Поперхнулась собственной слюной и закашлялась. Потом напала дурацкая икота. «Ты же...» «Сказала, пострадали...» «Лишь Саймон и...» «Рахм-ку!» «Я сказала, что ты отправила этих двоих в нокаут, а Шахрану не повезло». Довольно хихикнула. У него за минуту вскипела кровь, башка лопнула, как перезрелый арбуз. Дроиды-уборщики сейчас отдирают ошметки от панелей в общей столовой. Там половина экипажа находилась, проблевались все. Серьезно?» Даже и Кать перестала от удивления. «Уверена, что это я сделала». «Уверена, Лин Саймон подтвердил. Он и сам пси-активный, слабый только, потому и распознал действия другого псиона. Его защита не выстояла, но за это время Дак успел отдать команду дроидам поместить его в реаниматор. А Рахку, модификант, эту сволочь не так легко вывести из строя. Но тебе удалось. Поздравляю». «Да? А я так хотела, чтобы эти твари сдохли как можно мучительнее», — признала очевидное, — но не предполагала, что желание воплотиться в жизнь. «Ты это... поосторожнее с желаниями». Наигранная забота и напускное волнение, эмоции Лисар, я хорошо сейчас чувствовала. «Ты не поможешь?» Сил, чтобы самостоятельно выбраться из капсулы, не было. Понятно, на рабов никто не будет даже лишние полкартриджа тратить. Но спасибо и на том, что умереть не дали. Кстати, когда дамочка ко мне прикоснулась, снова увидела, как та умирает. Короткая вспышка, будто легкий разряд током. И да, погибнет здесь же, на рабочем месте. Я внимательно огляделась, подмечая детали. Так и есть комната изведения. Вон даже трещина в пластике, и та на своем месте. Взгляд остановился на закрытой капсуле, через стеклянную крышку, которой просматривался пациент. Не выдержала, подошла поближе, чтобы изучить урланца в подробностях. Крупный, даже слишком. Бугры мышц, кубики пресса и сморщенное хозяйство. Полное отсутствие растительности, даже бровей, черные татуировки на шее и руках, мерзкий серый цвет кожи. «Урод!» — смачно сплюнула на пол. «Ты еще остальных не видела? Этот на их фоне красавец! А то, что моральные уроды, так они поголовно такие. Раса рабовладельцев. В Урлане законодательно прописано право на владение другими людьми». «Как думаешь, может лишить поганцам модифицированной колотушки? Скажем, отвалилась?» Предложила я и, не спрашивая разрешения, влезла в панель с настройками медкапсулы. «Жить надоело», — осадила Лисар. Он в реаниматоре за ночь вдвое больше отрастит. Тебе же первый достанется, и меня погубишь. А я не хочу превратиться в донора человеческих органов. Чем такая жизнь лучше совсем никакой. Сейчас урланцы да свои же трахают. А чуть что не понравится, башку отрежут, на био и скин продадут, так еще и мозги будут иметь. Ты о чем сейчас? А, ты же не в курсе. Хмыкнула и смерила дамочку презрительным взглядом. Был тут один несогласный, с высоким интеллектом, которого вместе с нами в одной партии Даку доставили. Он как очнулся, стал на доктора нашего кидаться. Тот его раз ошейником, второй, третий, а потом на стол голову отрезал и в малый контейнер упрятал. Откуда во мне взялась злость и чего вдруг на Лисар сорвалась? Сама не понимала. Накатило что-то. Еще тот самый, первый страх, засел глубоко внутри, а теперь вот прорвало. Я щедро выплескивала из себя пережитый ужас, пока не почувствовала, что подруга, по несчастью, скоро в штаны наложит. «Прости, занесло что-то. Нервы». Дерган улыбнулась. «Найдешь чего-нибудь попить?» Я думала, Лисар огрызнется, направит в столовую. Но нет, сама пошла. Побежала даже, шарахнувшись от меня, как ужаленная. Вернулась быстро, через пару минут, но мне хватило, чтобы внести изменения в программу лечения Рахку и добавить препарат, влияющий на потенцию. Чистая профилактика в рамках необходимого. Модификантам требовались двойные, а то и тройные дозы лекарств, так что подозрений вызвать не должно. Ближайшие пару дней ничего работать не будет, а потом постепенно восстановится. Мысленно пожелала гаду вечного полшестого, а на деле отошла в сторонку, делая вид, что интересуюсь другими пациентами.